И все же, Андрей еще не полностью понимает все нюансы этого мира. Неужели они всегда оставляют печи там, где они их построили? Или же как-то разрушают, или каким-то неизвестным Андрею образом, забирают их с собой? Возможно, магия, но как поднять такую громадину? Что-то из ряда магии пространства. Иногда бывает обидно, что я совсем ничего не смыслю в этом, вот бы у них были книги, в которых описана подобная информация. Тихо выдохнул Андрей, поудобнее перехватывая меч, так как он уже со своего места слышал звуки враждебных мобов. И все же, откуда берутся столько монстров? Мы уже прибили столько их собратьев, что это просто смешно. В Майнкрафте они просто спавнились. А что насчет этого мира? У них где-то есть логово, или что-то в этом духе? Откуда они вообще лезут? Пока Андрей недоумевал о количестве монстров, его напарник уже вытащил свой пистолет с глушителем и начал расстреливать зомби и криперов. Забавный акт, в реальности, криперы мгновенно взрывались, причем гораздо сильнее, чем обычно, если им попасть в голову пулей. Так что с помощью этого знания, Низи устранил большую часть врагов, когда Андрею остались всего около 10 зомби, которые умудрились уцелеть от взрыва крипера, но при этом было видно, что они были потрепаны этим взрывом, так что добить их не доставило особых проблем. Они направились в сторону места сбора, при этом оглядываясь, ожидая найти какую-нибудь маленькую пещерку или руду на поверхности, которую они могли пропустить, так как они были сосредоточены именно на поиске той пещеры, которую отметил Фикс. Ну, Андрей вроде видел в самом начале немного ресурсов, когда они шли в направлении пещеры, в которой провели большую часть своего времени. И да, всего в паре метров от них была каменная скала, в которой была нужная руда. С виду, там был один алмаз. Но когда Низи начал раскапывать, то стало ясно, там была целая кладка. В итоге, они собрали больше 8 штук, только из этой кладки. Они как раз успели подойти к назначенному времени, хоть при этом они не смогли добыть слишком много ресурсов, как того и планировали. Но при этом Андрей надеялся, что у других ребят все пошло гораздо лучше. Как бы это ни было странно, но они пришли первыми. Через минут 10 подошли Фикс и Юни, а после и Гречин с Няшкой, которые потратили еще 20 минут, чтобы добраться до места сбора. И это из-за того, что Няшка решил пойти в данж, который находился в паре километров от нас, заворчал Гречин, потирая руку, которую поранил, вытаскивая шатена от атаки гидры. Все же им пришлось разобраться с ней. Ну, теперь у нас хотя бы есть кровь гидры, хоть какая-то польза. Фиксплей только покачал головой, а Низи кивнул на объяснение другого мироходца. Но все же, вы ведь добывали ресурсы, поинтересовался парень, поправляя свою красную маску, на что получил кивок от Гречина. Добыли, ближайшие шахты облазили, и там больше ничего нет, проговорил парень, поморщившись от боли. Давайте уже возвращаться, лучше бы перевязать твою рану, она кровоточит, заметила Юни, и начала рыться в своей сумке. Блин, последние бинты оставила на базе. Андрей протянул ей свою мини-аптечку, которую нашел практически на следующий день, после пробуждения в этом мире. О, спасибо, Андрей, блондинка благодарно улыбнулась ему, на что он просто кивнул. Давай, Гречин, присаживайся на этот удобный камень, перевяжем тебя, заодно и продезинфицируем рану, чтобы не началась какая-нибудь инфекция. Спасибо, Юни, Андрей, парень благодарно кивнул им, и помог девушке приподнять рукав, чтобы была видна рана. Сначала она вытерла всю кровь с помощью воды, а потом, стараясь не прикасаться к ране, обработала ее спиртом. Она намотала немного марли, и после прижала к ране, удостоверившись, что кровь не пропитает повязку насквозь, Юни принялась обматывать оставшуюся марлю вокруг марлевой повязки на ране. Готово, после того, как мы вернемся, то тебе нужно будет обратиться к Лиле, она сможет тебе помочь. И еще раз спасибо за свою аптечку, Андрей, я обязательно тебе все верну, как только смогу, протянула Юни, помогая встать раненому парню. Андрей подметил, что Няшка выглядел довольно виновато. Было понятно почему. Шатен не думает, что тот хотел, чтобы Гречин получил травму. С большей вероятностью это был несчастный случай. И он надеялся, что из этого не выйдет какая-нибудь драма. Мироходцы направились к порталу, желая оказаться на базе, чтобы они могли отдохнуть. Глава 122. Беспокойство брата. Ивлис тяжело выдохнул и удалился на кухню, оставив брата в гостиной. Слишком много всего происходило за короткое время. И это не нравилось полубогу, который раньше жил относительно размеренной жизнью. Кто же знал, что приключения на задницу можно найти, всего то следуя за своим младшим братом? Или это особенность Люциуса? И нужно ли ему запереть того в мире Незера, чтобы тот избегал проблем? И Ивлис не думает, что сможет сделать подобное, хотя иногда ему действительно хочется. Красноволосый достал из холодильника апельсиновый сок и пару кусочков пиццы, которые он поставил в микроволновку. Прохладный сок немного успокоил бушующие мысли. Неужели боги не видели то, что возможно творилось в этом мире, и не вмешивались? Айра даже не связывался с Зефирионом, чтобы предупредить того о возможной беде? Неужели они считали, что полубоги могут замечать все, что происходит в мире? Это просто глупо с их стороны. Даже полубоги не могут замечать всего, что творится в их мире. По крайней мере, если это не разрушит мир. Баланс еще не был нарушен, и Зефирион не имел понятия, что может произойти. И это было плохо. Что бы ни собирались делать эти мироходцы под руководством Таа и Харольда, это явно не несло в себе ничего хорошего. И обычно бы и в лесу было бы все равно на это, но была вероятность, что это повредит мировому балансу. А это уже была действительно веская причина для вмешательства. Да и тем более, Люциус явно планировал вмешательство, и он не собирался отпускать своего брата в одиночку. Ивлис нахмурился, глядя в окно. Множество людей ходило по улице, у которых были свои дела и заботы. Немного подумав, он все же открыл окно, впуская прохладный воздух в квартиру, помня, что его брат полюбил прохладу после всех этих изменений. Писк микроволновой печи оповестил его, что пицца была разогрета. Открыв дверцу, он вытащил тарелку с кусочками пиццы и, налив сок во второй стакан, понес в сторону гостиной и поставил на стол тарелку с горячими кусочками пиццы. После чего он включил телевизор и затащил брата на диван, напоследок сходив на кухню и принеся из нее два стакана сока. Им нужен перерыв от всех этих неприятностей, даже если это всего на пару часов, до прихода Элла и Зефириона. Именно тогда, когда они вчетвером соберутся, тогда и будут продумывать весь этот план и решать, что они будут делать со всей этой ситуацией. В этом мире не прошло даже пары недель, как они ввязались во всевозможные неприятности. А тот полицейский, который впервые встретил нас, как только мы прибыли, говорил, что этот городок очень тихий, спокойный и мирный, фыркнул Ивлис, отпивая из стакана. Если это у них синоним тихого и мирного, то я боюсь себе представить, что будет в их понимании шумной и полной неприятностей. Хоть технически Ивлис и понимал, что многие не знают о будущих неприятностях, но все равно, ему нужно было сбросить весь этот стресс, который у него накапливался не по дням, а по часам. Иногда красноволосый думает, что скоро посидеет со своим братом. Серьезно, у Люциуса начались неприятности с того момента, как он начал посещать другие миры. Хотя нет, в Незере он тоже умудряется находить себе приключения на задницу. Чего только стоил тот случай, когда его похитили и пытались усыновить. Но мысли полубога вернулись к предстоящим событиям. Если его догадки были правдивы, и мироходцы собрались создать слабую версию философского камня, то это грозит большими неприятностями для них, так и для Зефириона, который и являлся наместником Скайзерна. Философский камень создать достаточно просто, если знать, что делать. Для начала требуется довольно сильный маг и большая кровавая жертва, после чего начинается ритуал. Раньше философский камень создавали из более чем 1000 человеческих жертв, и до сих пор этот способ является самым эффективным, так как там задействованы более сильные эмоции кровавой жертвы, которые подпитывают темную магию, тем самым помогая создать более сильную версию артефакта, который, с технической точки зрения, может и мертвых вернуть к жизни, и нарушить законы мировоздания. И если они планировали создать этот артефакт, то им нужно помешать это сделать любой ценой. Хоть Ивлис еще и не был свидетелем создания философского камня, но он слышал от других полубогов, какая это была головная боль, устранять последствия создания этого камня, и стирать людям память, и порой даже ликвидировать тех, у кого был иммунитет к запечатыванию. Это было тогда, когда Люциуса еще не было. Те времена были достаточно неспокойными среди полубогов, в их мирах часто происходила какая-то дичь. Странные аномалии, резкие скачки магической энергии, создание магических артефактов, которые могли нарушить балансы миров. Только немногих не коснулись подобные вещи, и в лесу повезло быть среди тех, кого неприятности обошли стороной. Но, видимо, эти времена прошли, и теперь полубог собирается стать свидетелем многих неприятностей лично. Ивлис немного успокоился от присутствия младшего брата, но все-таки его терзали сомнения, и он не знал, что ему делать. Ему только и оставалось ждать прихода Элла и Зефириона, чтобы обсудить с ними план действий. И Ивлис не понимал, как Люциус может выглядеть настолько спокойным. Он даже сообщил ему данную новость достаточно спокойно. Порой даже казалось, что в большинстве случаев Люциус не испытывает никакого беспокойства, что было странно, ведь даже он, полубог, который старше, нервничает от всей этой нервотрепки. А Люциус, ему как будто бы все равно. Есть неприятности, которые могут разрушить мир. Ну, есть и что с того? Разберемся, если это возможно. Порой кажется, что его вообще ничего не волнует, но это не так, ведь Ивлис был свидетелем того, как Люциус может беспокоиться даже о самых маленьких пустяках, и ему порой хочется встряхнуть того за плечи и поинтересоваться, в чем же его проблема, почему у него такие неправильные приоритеты беспокойства. Ивлис решил выбросить все беспокойства из головы и взять в качестве примера поведение Люциуса и просто на время забить на эту проблему. Пару часов безделья ничего не решают, особенно без наместника мира, с которыми нужно решать данный вопрос, который касается возможной внутренней безопасности его мира. Сначала обсудить все с другими полубогами, а потом уже решать все проблемы по мере того, как они будут поступать. Ритуал все равно не будут проводить раньше дня фестиваля, так как именно в тот день будет полнолуние. Красноволосый приобнял брата и попытался сосредоточиться на новостях, которые проигрывались по телевизору. По мере того, как новости продолжались, Ивлис окончательно успокоился, слушая о том, какие же политики сволочи и хулиганы. По мнению гражданских бабушек из соседнего района, клумбы им, видите ли, испоганили, а ремонтировать не собираются. Глава 123. Сомнения. Бильфигор, да и что уж тут говорить, другие боги находились в шоковом состоянии. Три полубога перезапустили свой мир, создали новую временную шкалу, при этом повлияв только на те миры, за которые они сами несли ответственность. Что было, откровенно говоря, настоящим чудом. Было удивительно, как вообще не произошел временный парадокс, но раз обошлось, то у них не было причин вмешиваться в это дело, которое разрешилось. Им теперь только остается приглядывать за этими мирами, чтобы в случае чего, попытаться предотвратить угрозу, которая могла бы возникнуть, если все пойдет по плохому сценарию. Игры со временем — это не шутка, и все это прекрасно понимали. Только некоторым не мешает знание этого, вести различные игры со временем. И Бильфигор даже знает парочку богов, которых затащили в тюрьму времени, а потом уже, Клокворк держал их под пристальным наблюдением еще пару тысячелетий. Да и к сегодняшнему дню, они все еще находятся в списке тех, кого часто проверяют на наличие каких-нибудь нарушений. Было одно правило, еще с древних времен, звучало оно примерно так: если божество будет нарушать мировой баланс для своей выгоды и подвергнет мультивселенную опасности, то у других божеств есть полное право на ликвидацию данного божества. По сути, теперь их компания должна приглядывать за богом отчаяния, чтобы он не натворил дел. Одно дело – разрушить созданный вами мир, который особо не влияет на другие миры, но совсем другое – разрушить мир, который имеет множество связей с другими мирами. Но Бильфигор отвлекся от мыслей, Арес ничего не сообщил ему. Вот что его волновало больше, чем то, что они натворили. Бог войны хоть и был разочарован тем, что произошло, но большее разочарование он испытывал потому, что полубог, который принадлежал ему, Бильфигор сам, лично признал его своим ребенком, не подошел к нему по поводу этой проблемы. Арес был одним из немногих, с кем Бильфигор общался практически на равных, особенно если учитывать то, что тот был полубогом. Ему нравилась прямолинейность его потомка, и это немного обидело Рыжеволосого, что Арес не счел важным сообщить ему эту новость лично. И по идее, тот должен знать, что Бильфигор не собирался злиться или кричать на него, либо же как-то наказывать. Да, возможно, бы почитал ему лекцию о том, что важно исполнять обязанности, за которые взялся, и, возможно, предложил бы освободить его от роли наместника. Ну, теперь о важном. Нейтральный полубог и бог в процессе становления. У Рыжеволосого было предчувствие, что лучше пока этих двоих не разлучать, если то, что он слышал об их предыстории, правда, хотя бы наполовину. Они были из одного мира, который разрушился по вине божеств, и было бы логичным, что они не собирались так просто доверять другим богам. Откровенно говоря, Бильфигор был даже удивлен, как они еще не устроили тут бунт и вели себя относительно спокойно. Хотя, это можно списать на первоначальный шок от всей этой ситуации, и они еще не полностью пришли в себя, не осознали то, что произошло с ними и их миром. И в какой-то степени, Бильфигор был в ступоре от прямолинейности Мариса к двум травмированным людям. Но в целом, это может сыграть им на руку, даже если и причинит некоторые неприятности в будущем. Но при этом, эти двое будут больше доверять словам Мариса, так как он сразу же сообщил им правду, хоть и довольно печальную. Мда, ну и ситуация у нас возникла, как думаешь, смотрящий в курсе? Поинтересовался у Мариса рыжеволосый, откинувшись на спинку дивана, даже несмотря на него, он просто смотрел в потолок и считал там маленькие трещины. Я не отрицаю этой возможности, но он ничего мне не сообщал, да и Клокворк не пытался со мной связаться, отрицал Марис, немного задумчивым тоном. Рыжеволосый слышал, как он встал и начал ходить по кабинету. Тебя это напрягает? Разве не хорошо, что они не вмешиваются в наши дела? Все так же спокойно протянул Бильфигор, прикрывая глаза и расслабляясь, на что получил легкий тычок от Арнира и возмущенно посмотрел в его сторону, на что светловолосый с легким осуждением покачал головой, а междумерец, наконец, подал свой голос. Смотрящий уже вмешивается, Бильфигор, он все же пришел к Марису лично и попросил аудиенцию у этих двоих выживших, с легкой усталостью заявил междумерец, скрестив руки на груди. Мы не знаем, что он планирует, и это настораживает. Ну, я не думаю, что им грозит опасность. Да и нашим подопечным точно ничего такого не угрожает, иначе бы смотрящий был обязан нас уведомить о том, что он собирается затащить их в тюрьму времени. Да и наши сопляки не заслужили подобной участи, так как не они уничтожили мир, за который несли ответственность, а тот надоедливый ублюдок. Что насчет нарушения за откат мира? Вселенная все еще идет своим чередом, и они не пытались откатить временную линию мультивселенной, так что за это их можно посадить под домашний арест и ограничить их силы на пару веков, и запретить им становиться наместниками миров сроком до 1000 лет, спокойно объяснил их законы к подобным вещам, бог войны. Отчего в кабинете повисло неловкое молчание, на что рыжеволосый недоуменно поднял голову и посмотрел на своих собеседников. Они выглядели ошеломленными его познаниями. «Вы, блин, серьезно?» С недовольным выражением лица поинтересовался Бильфигор. «Неужели вы думаете, что раз я люблю сражения, то я ничего не знаю о законах? Тут все как раз наоборот. Дорогие мои, я могу устраивать драки без последствий, так как знаю, в каких ситуациях мне может сойти все с рук. Да и это общеизвестно, что я довольно начитанный, так что я не понимаю такого удивления, особенно от тебя, Марис. Забыл, что ли, как мы вместе в библиотеке сидели, чуть ли не целыми неделями, когда были младше?» Марис только тихо фыркнул и не удержался от настоящего смешка, отчего у Бильфигора немного отлегло. Ему не нравилось, что Марис был слишком нервным, и причиной был не он. Богу войны также не нравилось, что происходит в мире в данный момент. Жили же относительно спокойно, почему теперь все это начало твориться? Хотя у него было такое чувство, что назревали эти неприятности уже продолжительное время, и инстинкты подсказывали рыжеволосому, что все началось незадолго до пропажи Шира, и с течением времени просто набирало обороты. Но он не знал, стоит ли ему упоминать об этом. В прошлый раз, когда он попытался вмешаться, то от его мыслей просто отмахнулись, но отмахнутся ли эти боги от него, ему нужно подумать над этим. Глава 124. Мысли и сомнения демона. Демон с легким раздражением повел плечом, разминая затекшие плечи и переводя дыхание. Все же общение с советом было весьма утомительным, особенно с раннего утра, учитывая, что тут даже не разобраться, когда есть день или ночь. Когда-то эти ублюдки придумали, что в аду нужно разместить специальные часы, которые и показывают время суток. Это было еще тогда, когда сам Воланд был совсем шмакодявкой. Ему не было даже 10 лет, если он правильно помнит. Родители даже упоминали, что он постоянно жаловался на то, что установили комендантский час, и он не мог свободно играть, когда он хотел. Шира тихо посмеялась над его мыслями, и Воланд не нашел в себе силы, чтобы обидеться или раздражаться. Если честно, то ему тоже было немного смешно от этого. Тогда он был весьма безмятежным и относительно милым ребенком, до тех пор, пока не произошла вся эта ситуация с даром. Это и был поворотный момент его жизни. Но если задуматься, то все идет своим чередом, в его жизни все было относительно спокойно. Да, он не пробудил свой дар, но его любили родители, у него было все, о чем только можно мечтать. Семья, крыша над головой, еда, которую можно есть, даже образование и членство в совете. И он привык к этой рутине. А теперь же ему даже члены совета надоедают тем, что ему было бы неплохо пройти эту проверку. Хоть и не так навязчиво, как другие, но все же это раздражало его. На данный момент он уже был на тренировочной площадке, тренируясь просто физически, без использования магических способностей. Отрабатывать простые удары оказалось весьма успокаивающе. Опять же, все это он узнал благодаря Люциусу. Раньше он считал, что избиение других успокаивало, но оказалось, что ему просто нужно было избавиться от лишней энергии, которая беспокоила его. Ударив очередную мишень, при этом проломив ее оболочку, демон тихо выдохнул, отмечая, что настроение у него немного, но улучшилось. Шира подозрительно не комментировала его действия, но он чувствовал ее присутствие внутри своего сознания. Хоть это и было весьма незаметно, но демон хорошо осознавал свой организм и какие внутренние изменения происходили во время присутствия Шира. Демону казалось, что его резерв увеличивался, и он не был уверен, было ли это хорошей новостью, так как из-за этого повышались шансы того, что он мог сойти с ума, впасть в безумие и натворить делов, ранить своих близких. Это действительно пугало демона. Хотелось бы ему, чтобы Люциус был здесь. С ним можно поделиться своими проблемами, и он никогда не будет его сильно беспокоить, если только это не будет негативно влиять на него в дальнейшем. Это ясно видно на примере того, что он помог ему вылезти из своей комфортной зоны, когда тот понял, что Воланд шел по пути саморазрушения. Но в целом, демон получал полную поддержку от полубога. Тот был готов даже с советом поругаться, чтобы его в то время взяли официально. Но демон отговорил его от этого, потому что поступок совета был весьма разумен. Ведь они должны были сначала проверить его, особенно учитывая его репутацию, которую он имел в то время. Демон выдохнул и отошел от сломанного манекена, сжимая и разжимая кулаки. Как учил его друг, вдохнуть и выдохнуть, не думать о негативных вещах и сохранять спокойствие. Его на данный момент не должно ничего беспокоить. Все же медитация в долгосрочной перспективе творит чудеса с темпераментом. И за это он тоже благодарен Люциусу. Он даже не представляет, что было бы, если ничего не изменилось. Хотя ему и снились странные сны, но все же не хотелось верить, что все может быть настолько плохо. Шира так ему и не говорила о том, что это были за сны. Вызвала ли их она? Ну, если учитывать ее реакцию на вопрос об этом, то она не была причастна к странным снам демона. Но опять же, она была богиней, которая прожила миллионы лет, если не больше. Воланд, грубо говорить о возрасте женщин, высказалась упомянутая богиня, на что демон только отмахнулся. Он уже начинает привыкать к ее присутствию и неожиданным комментариям. Хотя она даже сейчас не высказала своего недовольства тем, что он так откровенно подозревает ее в укрытии информации от него. «Я и не отрицаю этого, есть некоторые моменты, которые я тебе не говорю. Я также не возражаю против того, что ты не доверяешь мне. Несмотря на тот факт, что я являюсь мамой Люциуса, для тебя я еще незнакомая личность, и ты находишься в своем праве, не доверяя мне. Тем более, что я без твоего разрешения поселилась в твоем сознании, и при этом твое тело подвергается некоторым изменениям, что также тревожит тебя. Но могу заверить, что я сделаю все возможное, чтобы ты остался в здравом рассудке. Можешь не верить, но сейчас ты по сути являешься моим сосудом, и моя магия не позволит тебе причинить вред, каким бы он ни был, спокойным тоном заявила Шира, понимая, что демон действительно не может начать ей доверять, если она не доверится ему в ответ. Доверие, как говорят, это улица с двухсторонним движением. Воланд неуверенно хмыкнул на речь богини и начал заменять мишени на полигоне. Все же было неплохо выпустить напряжение, которое накапливалось от этой нервотрепки, которой подвергают его жители Незера. Хоть из-за слов Шира было немного легче, но все же напряжение не могло уйти из его организма так просто. Ему нужно еще, как минимум, часа 4 для физических тренировок. На данный момент он опасается использовать магию на полную катушку, так как в конце приема врач попросил его ограничить использование магии до минимума, так как результаты его анализов чем-то встревожили его, но Воланд не видел в результатах ничего критического. Да, у него было легкое магическое истощение, которое возникло из-за его интенсивных магических тренировок. Несмотря на опасения врача, Воланд даже не достиг критической точки, до которой мог опуститься его резерв. Но все же решил повременить со всеми этими магическими тренировками, чтобы не настраивать против себя врачей, так как те являются действительно страшными личностями. Да и врачи имеют свое влияние в совете. Если он нарушит назначение врача, то у него репутация упадет ниже некуда. И Люциус был бы разочарован этим. Да и сам демон не хотел терять всю свою репутацию и уважение этих личностей. Он наконец-то нашел себя, свое место в этом мире. И он не собирается это терять. Демон собрался с мыслями и обрушил еще один сильный удар в сторону манекена. Тот разлетелся от силы, которую ему применили. Воланд широко ухмыльнулся, ему действительно становилось все легче. Было удивительно, как физические тренировки помогали ему расслабиться. Ашира тем временем задумалась, если всем методом справиться со стрессом Воланда научил Люциус, то не значит ли, что Люциус отчасти похож на Бильфигора? По крайней мере, своими методами успокоить разум. Примечание к части. Меня положили на стационар. Глава 125. Дорогие родственники. Брюнетка с недовольством пнула камень, который с силой отлетел в стену жилого дома. Демоница была очень недовольна своими родителями, которые допустили маминых родственников в свой дом. Теперь ее брат не хотел возвращаться домой, чтобы избежать открытой конфронтации с ними и не расстроить маму, которой была дорога связь с семьей, которая не общалась с ними с того самого момента, как они узнали, что ни Воланд, ни сама Абигейл не имеют дара. И если ей было плевать на этих родственников, то ее брат сильно их не любил, а точнее, даже не переносил на дух. Возможно, это было из-за того, что он помнил то, каково было их матери, когда родня отреклась от них, как бы заявляя, что они не хотят иметь дело с демонами, которые не пробудили свой дар. Ее брат всегда был эмоциональным демоном, да и она, как и ее семья, тоже не были слишком уж хладнокровными. Скорее наоборот, они все были слишком уж эмоциональными и искренними. И иногда это могло сыграть с ними злую шутку. К примеру, можно взять ситуацию Воланда и мамы. Эми слишком эмоционально отреагировала на новости о том, что ее семья отреклась от нее, хотя отец упоминал о том, что к ней относились весьма прохладно. Когда она не пробудила свой дар, все стало хуже, когда она вышла замуж за Мара. И хотя Абигейл и не поддерживает стремление своей матери сблизиться с семьей, которая бросила ее, но и не испытывает от этого слишком много негативных эмоций. Возможно, это из-за того, что она не помнит те времена так четко, как ее брат, но она не может простить этим родственникам то, через что они заставили пройти Воланда. Она начала понимать, ведь она не была глупой, что ее брат начал меняться из-за влияния, которое эти придурки оказали на их семью. Хоть Абигейл могла понять многое, но как вообще хоть кто-то мог отречься от своей семьи из-за того, что те не имели какого-то дара? Этого она не могла полностью понять. И если говорить честно, то не хочет понимать. Она с раздражением посмотрела на стены своего дома. Внутри витрин магазина можно было увидеть то, как ими суетится, переставляя товары на полках, а это обозначало, что эти родственники все еще были в их доме. И это действительно начинает ее раздражать. Почему ее мать должна пытаться угодить этим ублюдкам? Почему она должна быть такой покорной для мнения этих демонов, которые без всяких раздумий кинули их? Абигейл подавила свое раздражение и вошла в помещение, захлопнув за собой дверь, привлекая внимание Эми. «Абигейл, дорогая, как дела? Ты не видела своего брата?» С легким беспокойством поинтересовалась старшая демоница. «Все хорошо, ма, но братец не собирается возвращаться домой, пока они не уйдут», — довольно прямолинейно заявила брюнетка, отмечая про себя, что она частично понимает, почему ее брат не хотел подвергать себя такой нервотрепке. «О, понятно», — немного печально протянула Эми, отвернувшись от дочери, чтобы скрыть печальное выражение лица от дочери. Но, увы, Абигейл была демоном, и она была чертовски чувствительна к эмоциям, как бы иронично это ни звучало. И она теперь понимала, почему Воланд не хотел возвращаться домой, испытывая все эти негативные эмоции, при этом чувствуя эмоции других. Это звучало как неприятная смесь. «Кстати, о нашей родне, когда они уйдут?» — невзначай поинтересовалась девочка, На что Эми только тяжело выдохнула, выглядя при этом сильно расстроенной. «Почему вы их так ненавидите? Да, может, они и не самые лучшие, но они все еще родня», — протянула женщина, качая головой, на что Абигейл могла почувствовать к матери только жалость и сильное отвращение к этим ублюдкам. Демоница только отмахнулась от слов матери, так как не видела смысла раздувать конфликт из-за отношения к этим ублюдкам, и также расстраивать мать из-за ее всепрощающей натуры, по крайней мере к своим близким. А эти ублюдки знают об этом факте, и смело им пользуются. Она с легким сожалением подметила, что Эми так и не понимает, что основная причина неприязни к ее родственникам исходит из того, что они наезжают именно на саму Эми, читают ей нотации, говорят, как лучше ей поступить, как воспитывать детей. Но хоть в последнем, ее мать никогда не прислушивалась к мнению ее родственников, что не могло не радовать, так как это означало, что не все потеряно, что ее мать еще имеет свою личность, которая не была сломлена этими ублюдками. Возможно ли, что ей просто нужен толчок в правильном направлении, чтобы раскрыть ей глаза на то, какими были эти родственники на самом деле? Но вот только как, ей потом надо будет поделиться своим планом с братом. Возможно, он сможет что-нибудь придумать для этого. Войдя во внутреннее помещение, она увидела отца, который тоже выглядел так, будто находился на грани того, чтобы выгнать родственников ими из дома, с матами и угрозами, чтобы они не возвращались. Их взгляды пересеклись, и установилось мгновенное понимание. «Добрый вечер, Аби, как прошел твой день? Все хорошо?» Натянув улыбку на лицо, поинтересовался Маа, который откинулся на спинку дивана, отложив книгу, которую он читал, на столик, который располагался рядом с диваном. «Все не так уж и плохо, могло быть и хуже», — пожала плечами девочка, тоже присев на диван рядом с родителем. Тот приобнял ее за плечо. Вдруг в комнату ворвалась старшая демоница, мать Эми. Она была высокой, загорелой женщиной с длинными черными волосами, большими закрученными рогами и пронзительными желтыми глазами. На ней был надет традиционно обтягивающий черный топ и кожаные штаны с сапогами на каблуке. «О, смотрите, кто пришел, Абигейл», — начала говорить женщина неприятно высоким голосом, который заставил поморщиться отца и дочь. «А где Воланд? Неужели он решил продолжать быть сопляком и продолжил свой бунт? Сари, я не советую говорить так о моем сыне в моем собственном доме», — с раздражением прошипел демон, на что та только презрительно фыркнула и отвернулась, пока мужчина с неприязнью наблюдал за высокомерным поведением своей тещи. «То, что моя жена хочет, чтобы у нас все было хорошо, и мы ладили, я не имею никаких возражений», — начал говорить мужчина, мягко сжимая плечо своей дочери, — «но я не позволю вам пытаться оскорбить мою семью, и сына не позволю вам оскорблять и пытаться заставить его проходить проверку, особенно если он не хочет этого. Маа, дорогуша, ты ведь понимаешь, что мы можем разрушить вашу жизнь, если вы не подчинитесь нашей воле», — презрительно усмехнулся женщина, отчего демон злобно посмотрел на нее. «Сари, я думаю, что тебе не стоит так прямолинейно заявлять об этом, ведь это может повредить вашей репутации среди совета, в котором, как ты помнишь, состоит и мой сын», — оскалился Маа, после чего усмехнулся. «И да, дорогая, во всем доме имеются устройства наблюдения и записи разговоров, так что мы тоже сможем подпортить вам репутацию, если захотим». Та злобно посмотрела на мужчину и удалилась из комнаты, видимо, пошла жаловаться именно поведение Маа. И все же, Абигейл была рада тому, что у нее был такой крутой родитель, как Маа. Глава 126. Восстановление прежней связи. Морис с интересом наблюдал за развивающейся беседой, ему было действительно интересно посмотреть на то, как будут развиваться дальнейшие события. Его коллеги были действительно интересны, если об этом сильно не задумываться. Каким образом эта напряженная беседа превратилась в веселые посиделки, он не имел никакого понятия, но он не был против такого развития событий. Рыжеволосый спокойно шутил с Арниром и Междумерцем, чем выводил из себя Санфиша. Морис же оставался от этого в стороне, предпочитая роль беспристрастного наблюдателя. Хоть его и беспокоило, что может произойти в будущем, но это беспокойство улеглось после того, как Бильфигер разбавил обстановку своими шутками и насмешками. Хоть это и была временная отсрочка, но Морис был благодарен даже за нее. Бог смерти спокойно смотрел на то, как Бильфигер внушал Междумерцу то, что им нужно чаще выходить вместе, чтобы путешествовать по мирам в свободное время. Если говорить честно, то Морис уже долгое время не видел Рыжеволосого таким искренне веселым. После пропажи Шира в нем появилась некая наигранность и фальшивые нотки, которые бесили многих богов, так как они считали, что бог войны издевается именно над ними. Хотя, Морис понял в последнее время, которое он провел с Рыжеволосым, что это больше способ оградить себя и отсеять тех, кто не может справиться с его характером. И думая обо всех взаимодействиях с Бильфигором, бог смерти почувствовал себя немного виноватым, что он не заметил этих изменений в своем знакомом, которого он знает многие миллионы лет. Что он просто подумал, что это была просто очередная фаза, через которую проходил Рыжеволосый. Но видя его взаимодействие с Междумерцем, Мориса действительно начали одолевать сильные сомнения на этот счет. Он действовал так, будто ему действительно было довольно весело. Даже его язык тела потерял свою привычную легкую напряженность и настороженность к своему окружению, которую не замечали другие из-за того, что они не имели настолько близких отношений с рыжеволосым божеством. Но Морис, ему нет оправдания. Когда-то давно, когда они были еще совсем зелеными, они были почти что лучшими друзьями. Хоть они и отдалились со временем, но все это напряжение между Морисом и Бильфигором возникло из-за того, что они поругались на тему Шира. И Морис действительно чувствовал себя плохо, когда вспоминал о том, как он думал о боге войны. Хоть он технически и заслуживал всех оскорблений, которые он получает, но все же, Морису казалось, что он мог бы знать лучше. Особенно учитывая то, что большая часть претензий к Бильфигору у Мориса была из-за того, что тот не заботился о последствиях своих развлечений, и скидывает большую часть их ответственности на Мориса, отчего ему и пришлось полагаться на жнецов. Изначально, война и смерть шли бок о бок, их способности были чертовски похожи, и в какой-то степени, Бильфигор имел практически те же полномочия, что и Морис. И обычно, когда Бильфигор начинает свои сражения, то ликвидация последствий была на нем, или же, когда он присутствовал в мирах, где происходила какая-нибудь бойня, то тоже он мог бы собрать души умерших. Хоть теперь этим и занимаются жнецы, но все же, работа Бильфигора была более качественной, и он мог сразу отправить души на перерождение, хоть и с некоторыми последствиями, отчего и возникали некоторые конфликты с другими богами, которым не нравилось, что боги разделяют свои обязанности, чтобы снизить нагрузку. Морис обратил внимание на широкую ухмылку и блеск глаз Рыжеволосого, то до него дошло, что с пропажей Шира, они сильно так отдалились, друг от друга. У всех были свои проблемы, они не знали, как справиться с подобным фундаментальным изменением, с которым они столкнулись, и в итоге они стали отдаляться еще больше друг от друга. И вспоминая об этом, Морис жалел, что не попытался первым восстановить их прошлую связь. Ему потом нужно поговорить с Бильфигором, когда у него не будет так много богов в личном пространстве. Даже если Бильфигору было нечего ему сказать, то самому Морису нужно было высказать свои эмоции и мысли. Бог смерти думает, что Шира была бы сильно ими разочарована, увидев их сейчас, потому что они сильно отдалились друг от друга, и их прежняя связь стала только дальним приятным воспоминанием. И Морис не хочет оставлять все так, как оно есть на данный момент. Такое чувство, что с пропажей Шира все стало более тусклым. Бильфигор оторвался от своего разговора, почувствовав на себе слишком уж пристальный взгляд бога смерти и с недоумением посмотрел на брюнета. Морис сделал жест, который понимали только они. «Мы можем поговорить наедине», — Рыжеволосый кивнул в знак согласия и вновь продолжил свой разговор, как будто бы и не было этого момента, но Морис помнил, что это было их обычное поведение после подобного типа общения. Они раньше часто общались с помощью жестов, и практически никто не понимал их, а они просто косили под дурачков, продолжая делать свои дела, как будто бы никаких разговоров жестами и не было. Многим просто казалось, что они валяли дурака и привлекали внимание. Хорошие были времена, с некой тоской подумалось Морису. В последнее время он начал становиться каким-то мягким, нужно ему позже припугнуть некоторых жнецов, которые слишком расслабились и выполняют свою работу не так качественно, как положено. Арнир с неким пониманием взглянул на него и усмехнулся, Морис тоже ухмыльнулся ему. Собравшиеся здесь боги, все были свидетелями подобных разговоров в прошлом. Было бы неплохо восстановить прошлый уровень отношений, да, возможно, все будет не так, как раньше, слишком много времени прошло, слишком много обид и недопониманий возникло. Но у них еще есть возможность построить что-то новое. Но для начала, им нужно поговорить, чтобы установить их уровень напряжения друг с другом и выяснить все недомолвки, которые возникали на протяжении тысячелетий. Откровенно говоря, Морис уже и не помнит, почему их отношения пошли на спад, но их ссора стала последней каплей, это было точно. Бог смерти поднялся со своего места и поплелся в сторону шкафа, в котором стояло много бутылок с алкоголем. Он начал их рассматривать. «Аво, Мари, неужели ты хочешь достать алкоголь? Какова причина?» Веселым тоном поинтересовался рыжеволосый, тоже вставая с насиженного места, в одно мгновение оказавшись рядом с ним. «Стресс и скука», — брякнул Морис, не подумав, заслужив смешок от бога войны, который также рассматривал коллекцию алкоголя, которая находилась в этом шкафу. «О, у тебя даже есть виски Blood as God, и все же, кто вообще придумывает такие названия? Так, что тут у тебя есть?» — протянул Бильфигер, рассматривая бутылки, при этом оценивая коллекцию. Морис только подавил улыбку, наблюдая за нарастающим удивлением рыжеволосого. Он точно помнит, как Бильфигер нахваливал некоторые марки алкоголя, и все же решил приобрести некоторые из них, чтобы потом оценить их вкус. Только вот ему обычно некогда пить этот алкоголь. Междумирец, Арнир и Санфиш почувствовали себя лишними в этой комнате. Но все же, было приятно наблюдать за богами, которые начинают восстанавливать свою прежнюю дружбу. Примечание к части. Все же писать в больнице на телефоне довольно сложно. Глава 127. Смотрящий. Синеволосый действительно не понимал, почему его так беспокоит эта аура. И ладно бы это было просто настороженностью, беспокойство по поводу сильной личности с неизвестными намерениями. Но если честно, его больше беспокоило, что эта аура чувствовалась слишком знакомой, такой, родной, хоть и пробирала до дрожи, но он не чувствовал себя в опасности, и это приводило его в замешательство. По своей сути, Бат уже давно научился определять уровень опасности, и то, насколько же враждебен тот или иной противник, и невозможность определить уровень сил большинства находящихся здесь личностей, что уж таить, сильно нервировало его, а противоречивые чувства, которые возникли у него после того, как он почувствовал эту леденящую кровь ауру, вообще приводили его в полное замешательство. Он уже ни в чем не может быть уверен, и это пугало. Так, если сосредоточиться на фактах, то выходит, что этот смотрящий является богом времени и воплощением смерти, если верить словам полубога. Также из слов Мориса было выяснено то, что он является потомком бога времени, Клокворка. Возможно ли то, что он не чувствует опасности от смотрящего из-за этого, или тут замешано что-то другое? Он, да и другие, смотрели на дверь, которая приоткрылась, и в комнату вошел владелец этой ауры, которая привела бы в ужас любого живого существа, за исключением владельцев особой ауры, которая по составу схожа с аурой самого смотрящего, но новенькие этого не знали. Откровенно говоря, Бат ожидал кого-то более внушительного, чем божество, которое предстало перед их взором. Смотрящий оказался довольно высокой фигурой, на котором был накинут черный плащ, который больше походил на пальто, и черный капюшон с белым на вид, мехом. Не было видно лица, только яркие, светящиеся, белые зрачки виднелись на черном фоне, которым должно быть лицо. Баду было больше любопытно, почему он выглядит именно так, чем то, зачем он явился сюда. Потому, что по идее все было логично. Он пришел посмотреть на пополнение в божественной расе, и возможно, он был заинтересован в том, чьим потомком был сам Бат. Все же, по словам Мориса, он был потомком бога времени, а смотрящий является богом времени. Синеволосый удивленно моргнул, когда почувствовал чужие эмоции внутри своей головы. Это было отдаленно похоже на телепатическое общение, которое чаще всего использовал Гленн, при общении с ним, даже когда в этом не было необходимости. Ну вот, он опять начал думать о прошлом, а сейчас для этого не время. Легкое чувство сочувствия и понимания промелькнули на краю сознания, отчего Бат только выдохнул и успокоился. Как бы это ни было странно, но спокойное присутствие смотрящего немного успокоило его мысли, отчего ему стало гораздо легче взять себя в руки. Значит, это было больше общение с помощью образов и эмпатии, мысленно протянул Бат, зная, что смотрящий прекрасно слышал его обращение. Хоть это и была интуиция, но синеволосому казалось, что это работает так же, как и ментальная связь, которую могут устанавливать маги и те, кто обладает маной, наподобие эльфов и драконов, к примеру. В ответ Бат почувствовал легкое веселье и одобрение. У него возникло чувство, будто он знал это божество всю свою жизнь, и буквально интуиция вопила, что смотрящий вполне может говорить, только не в данном пространстве, если так можно выразиться. Хоть это и был странный опыт, но не неслыханный. Наемник что-то читал о подобном виде ментальной связи. Хоть многие владельцы магической энергии предпочитали просто телепатическое общение, но был и эмпатический способ общения. Это обычно использовалось для того, чтобы укрепить доверие и повысить уровень взаимопонимания. Бат встал с насиженного места и двинулся в сторону божества, при этом увернувшись от руки Чхвехана, который выглядел немного напуганным и напряженным. Подойдя к темной фигуре вплотную, Синеволосый подметил, что тот был гораздо крупнее его. Так они и стояли, пристально смотря друг на друга, пока другие в комнате с легким испугом наблюдали за их взаимодействием. Только другие полубоги догадались о том, что эти двое вели телепатичек соэмпатический диалог. Арыс и Бездна хоть и не общались с смотрящим напрямую, но все же имели представление о том, как общался смотрящий. По крайней мере, Бездна уж точно. Из-за того, что Морис уже объяснял ему то, каким образом могут общаться божества, и какие методы общения они предпочитают, в зависимости от их предрасположенности, характера и ранга. Смотрящий склонил голову и повернулся в сторону двери, едва одарив взглядом Чхвехана. Синеволосый кивнул, и они вышли из комнаты, отчего полубогий и нейтральный бог, который еще не пробудился, вздохнули с облегчением. Неужели он не чувствовал этого напряжения? Сглотнув, поинтересовался довольно тихим голосом кореец, отпустив книгу, успокаивал дрожь в теле. Он еще не мог поверить в то, что Синеволосый так спокойно взаимодействовал с этим божеством. Брюнет помнил выражение лица Бада перед тем, как он направился к этому божеству, которое испускает такую ужасную ауру. Ему казалось, что он вновь оказался в лесу тьмы, будучи тем самым беспомощным школьником. Он ощущал дикий страх, чего он не испытывал уже долгое время. И этот король наемников так спокойно подошел к нему, он совсем не испытывал страха, или же, ему просто все равно на то, что будет происходить с ним в дальнейшем будущем. Неужели в нем после случившегося не было желания жить? Чхвехан вспомнил это апатичное поведение и пустое выражение лица. Брюнет сжал кулаки, он не собирался позволить единственному человеку из мира, в котором Чхвехан прожил большую часть своей жизни, просто так сдаться. Ему нужно было напоминание о том, что все, что произошло с ним, было реальным, что мир, который он пытался спасти в последние годы, был реален. И Батлис также является доказательством того, что этот мир существовал. А также он был тем, кто по идее может понять, через что проходит сам Чхвехан на данный момент. И он не хочет, чтобы Бат просто вел себя так, безразлично к своей безопасности, хоть кореец и сомневается, что этот смотрящий причинит вред Синеволосому, так как он находился во владении Мориса, и технически, если Чхвехан не ошибается, то они сейчас находятся под защитой бога смерти. Брюнет тоже встал со своего места и начал нервно расхаживать по комнате, стремясь успокоить нервы. «Не думаю, что стоит сильно беспокоиться за Бада», — довольно мягко ответил Бездна. После неловкого молчания он как будто бы пришел к какому-то выводу. С большей вероятностью смотрящий просто решил проверить его на то, какими же способностями обладает новый полубог, который также является прямым потомком бога времени, которым среди нейтральных является Клокворк. Чхвехан и полубоги также неловко молчали, пока в комнату не зашла Анжелина, которая в руках несла поднос с напитками. Она в недоумении посмотрела на троих парней в комнате и поинтересовалась: «А где Бад? Нам же сейчас не стоит выходить за пределы комнаты, по крайней мере, Баду и Чхвехану». Светловолосая склонила голову в легком замешательстве, ставя поднос на стол. Его забрал смотрящий, со странно пустым выражением лица и спокойным тоном протянул Арыс. Анжелина только шокированно моргнула и тяжело выдохнула. «Меня не было около 15 минут, как вы только успели». Она покачала головой и взяла свой напиток. «И что теперь делать с чашкой кофе, которая принадлежит Баду? Вы не знаете, надолго ли его забрали?» Те только отрицательно покачали головами. Они действительно не знали, насколько этот бог забрал нового полубога. Примечание к части. «Эй, ребятки, может хоть немного комментариев? Актив, там, я не настаиваю, но все же, хочется почитать ваше мнение о том, насколько вам понравилась глава, и что вы хотите увидеть в будущем. Глава 128. Охота, мясо и наблюдение. Примечание к части. Предупреждение. Убийство, живодерство, каннибализм, плохие шутки. Шатен отодвинул куст, но не увидел ничего, только то, что вдалеке промелькнул светлый хвост, который довольно быстро скрылся. Это была лиса, поинтересовался вслух Лололошка, удивленно моргнув и встав в более удобное положение, даже не кролик, хотя у нее белая шерсть, что довольно необычно. Нечасто я видел подобных, возможно, альбинос, ты так не думаешь, Джонни, возможно, но ты сильно то не зацикливаться на этом, нам еще нужно добыть мясо для ужина, ты это не забывай, нам нужно спешить, осталось около 4 часов до начала ужина, а также до возвращения других из сумеречного леса, так что нам не нужно медлить, протянул брюнет, пройдя пару шагов по тропинке, которая вела в сторону деревни. Шатен быстро нагнал своего друга, который успел отойти на приличное расстояние. Он улыбнулся странно веселому состоянию своего друга. Видимо, Джонни тоже был рад тому, что Андрей и другие возвращаются обратно. Он невольно тоже начал улыбаться. «Хей, Джонни, хочешь анекдот?» Шатен вспомнил один анекдот, которым хотел поделиться с брюнетом, тот же приподнял бровь и кивнул. «Ну, давай послушаем, что же ты придумал?» Протянул Джонни, подозревая, что анекдот был из рубрики черного юмора. «Итак, запоминай, педофил, зоофил, некрофил и экстремал сидят в тюрьме». Зоофил вздыхает. «Эх, сюда бы кошечку», педофил добавляет. «Маленькую кошечку», некрофил заканчивает. «Мертвую, маленькую кошечку, и со стороны экстремала». «Мяу», брюнет только фыркнул на это, смотря на Шатена взглядом, который выражал то, что тот мог придумать шутку и получше. «Слушай мой анекдот. Короче, забрался мужик на гору, а там монах сидит, медитирует. Монаху этому 120 лет, мужик у него и интересуется. Как вы дожили до такого возраста?» Монах отвечает. «Я просто никогда ни с кем не вступал в спор», мужик отвечает. «Это невозможно, монах, возможно и умер». Посмеиваясь, протянул брюнет, и Лололошка от неожиданности рассмеялся. «Вот, какими и должны быть анекдоты, друг мой», торжественно произнес брюнет, и ухмыляясь посмотрел вперед, они почти дошли до деревни, и Джонни, и Лололошка чувствовали, что за ними кто-то наблюдает, но это было больше наблюдение типа любопытства, чем выслеживание, чтобы убить их, так что они пока решили оставить это в покое, им нужно было много чего успеть, они приблизились к окраине деревни, на поле паслись свиньи, коровы, овцы и курицы. Неподалеку гулял человек среднего возраста, видимо, он был пастухом. Мироходцы переглянулись. «Кого берем?» – поинтересовался Джонни у Шатена, который подсчитывал то, какое количество мяса им понадобится для приготовления хорошего ужина. «Ну, давай и этого пастуха, и свиней, тут их вообще сколько?» «Где-то около 20. Берем 14 свинок, пару овец и 2 коровы, чтобы у жителей еще была возможность размножить этих животных». Просчитывая варианты, произнес Шатен. «Что насчет куриц?» С ухмылкой поинтересовался Джонни, на что чуть не получил мечем по груди, но он ожидал этого, и увернулся от нападения, тихо посмеиваясь. Они вновь обратили внимание на окрестности. Пастух был единственным человеком, который находился в их поле зрения, не считая животных. Охота началась. Лололошка нацепил на себя добродушное выражение лица, и с мягкой улыбкой направился к своей будущей жертве. Благо около этого человека не было собаки, так как животные имеют большую чувствительность к намерениям других, это Лололошка узнал уже давно. «Добрый день, вы не подскажете, где тут можно найти еду? Мы с другом искали пропитание для нас и наших друзей, вот и решили сходить в ближайшие поселения, чтобы поинтересоваться», довольно мягко начал говорить Шатен, потирая затылок и отведя взгляд в сторону, создавая впечатление нервного парня. «Просто нам действительно надоело питаться ягодами и плодами фруктов в лесу». Мужчина смягчил свой взгляд, и парень подавил ликование, жертва попалась в ловушку. «Конечно, добрый странник, наша деревня вполне способна предоставить вам еду, взамен на небольшое денежное вознаграждение, или же помощь в хозяйстве», спокойным тоном отозвался мужчина, с легкой жалостью смотря на Лололошку. «Сейчас, хоть все сидят в своих домах, но вы подойдите к церквушке. Там живет глава деревни, вы можете поговорить о своей ситуации с ним, глава действительно добр, возможно, он даже позволит вам жить с нами». «Ох, он действительно мягкий и добрый тип, по нему и не скажешь», подумалось Шатену, который не так уж и часто встречает добрых людей, которые не были мироходцами. В какой-то степени, ему даже расхотелось его убивать, но план есть план. Да и этот человек определенно будет вкуснее, чем другие, на взгляд Лололошки, так как он убьет его быстро и без особой жестокости, как он поступал с другими людьми, которые причиняли или пытались причинить ему и другим боль. Он помнит, что случилось с Андреем, как он заработал шрам и потерял голос. Когда мужчина отвернулся, чтобы показать ему, куда нужно идти, то Шатен, не теряя времени, взял один из охотничьих ножей, которые он прятал под одеждой, и в один момент перерезал ему горло, отделяя голову от тела. Он подхватил тело на руки и потащил в сторону леса, едва взглянув в сторону Джонни, который начал убивать животных. Все происходило слишком быстро, и они все еще ощущали, что за ними кто-то наблюдает. Но вот только кто? Лололошка устроил тело в удобном положении, в незаметном месте, и пошел помогать Джонни. Перетащить мертвые тела и разделать их так, чтобы вырезать как можно больше мяса. На это ушло больше времени, чем они думали. Благо, существовали пространственные мешочки, в которые они и сложили мясо, кости и шерсть, которую они срезали с овец. В хозяйстве все приходится. Человеческое мясо и органы они поместили в отдельный мешок, чтобы особо впечатлительные не начали возмущаться. Прикопав останки в лесу, они направились в сторону базы, все еще ощущая взгляд на себе. Но Лололошке краем глаза удалось увидеть белый мех и что-то зеленое, но он не разобрал что, так как это быстро скрылось из виду. Парень пожал плечами и пошел вслед за своим другом, шутливо ругаясь с ним, а также обсуждая то, что они собираются делать вечером, когда Андрей вернется. Синие глаза с непониманием и гневом наблюдали за двумя парнями, которые с такой жестокостью разделались с животными, а Шатен вообще без особых колебаний лишил жизни человека. Как они вообще могут быть настолько? «Ах, я так не могу, сестрица Неа, давай уйдем из этого мира, мне здесь не нравится», немного хриплым голосом протянул брюнет, чувствуя отвращение к ситуации, свидетелем которой он стал. «Привыкай, младшенький, они люди, а у них есть такая черта, как чрезмерная жестокость, уж ты должен знать это, забыла реакции твоих друзей на твой секрет», ответил с легкой язвительностью зеленый хомячок, на что брюнет тихо зарычал, виляя хвостом. «Замолкни, я не тебя спрашивал, а сестру, и чья по-твоему это вина, что они узнали об этом? Причем настолько неожиданно, в итоге все наладилось», завоевал подросток, скрестить руки на груди, отведя взгляд. «Как скажешь, Рин-Рин, давай уйдем из этого мира, я же хотела изначально вам показать интересный праздник в одном из миров», фыркнула белая лиса, оборачивались довольно симпатичной девушкой, которая была сильно похожа на Рина. Она подхватила зеленого хомячка на руки и поманила за собой младшего брата, открывая портал, из которого сразу выскочил зверь, которого беловолосая с мягким смешком погладила. Трое, не считая пустотного зверя, вошли в портал. Им нужно еще многое сделать, у них не было слишком много времени на все. Нет, у Неа было время, чего нельзя сказать о ее младшем брате, так что она хотела сделать все быстро. Глава 129. Отдых и шашлычки. Шатен с неким облегчением выдохнул, почувствовав то, как они переместились в обычный мир. Хоть атмосфера сумеречного леса и была приятной, но опасности, которые там скрывались, держали Андрея в легком напряжении. Он осмотрел их окружение, подмечая тихую обстановку и то, что был уже вечер, так как солнце уже почти село. Дождавшись, пока другие выйдут из портала, парень отошел на небольшое расстояние, чтобы собрать немного ягод и мяту, которая росла неподалеку. Как же хорошо, что Андрей хоть немного, но знает о растениях. Собрав интересующие его вещи, Шатен обернулся, когда почувствовал колебания в воздухе. Все же он начинает привыкать к особенностям данного мира, в который он попал. И в какой-то степени, если отпустить весь ужас его ситуации, то это было довольно увлекательно. Так много интересных и завораживающих вещей, о которых Шатен даже не подозревал, пока не попал сюда. И все-таки было довольно интересно исследовать эти миры, даже если ему приходилось при этом бороться за свою жизнь. Андрей все еще пребывал в замешательстве, метался между страхом о том, что происходило в его родном мире, и как ему туда вернуться, и принятием новой реальности, где он является мироходцем, который путешествует с группой своих друзей и знакомых. С одной стороны, Он очень надеялся, что это просто осознанный сон, но даже если это и так, то почему он еще не проснулся? Или же, ему нужно умереть, чтобы очнулся от этого сна? Андрей задумался над этим, и помотал головой. Шатен не хочет проверять эту теорию, так как если это действительно реальность, то он просто умрет. Ведь он все больше и больше склонялся к варианту, что это была реальность, пускай хоть и не его первоначальная, но все же реальность. Так как он сомневается в том, что его мозг мог придумать и обосновать все настолько подробно, так еще и переделать всю игровую механику Майнкрафта под реальность, а также собрать такую компанию вместе, для путешествий, и при этом наделить всех своим характером и индивидуальностью. Это просто было за гранью его понимания, и он пока хочет жить, даже и в таком мире, суицидальных наклонностей он за собой еще не замечал. Пока что, дождавшись остальных, Андрей поплелся прямиком за Юни, которая шла рядом с Гречином, дабы утихомирить свое беспокойство, так как это была первая травма в другом мире, по крайней мере с момента травмы самого Андрея. Но это хотя бы просто не сильно глубокий порез, который хоть довольно прилично кровоточил. Прошло где-то минут 5 с момента перевязки, и ткань уже окрасилась кровью, хоть не так уж и сильно, так что им лучше поспешить до лагеря. Хоть они и не бежали, так как база была довольно недалеко от портала, но они довольно быстро добрались до жилых домов, в котором они и расположились. Некоторые члены группы были на улице, и явно что-то готовили, а точнее, жарили мясо и какие-то овощи на углях, отчего пахло довольно приятно. Готовкой занимались Лололошка и Фиксай, который что-то напевал себе под нос, что было слышно даже на расстоянии, где находились Андрей и другие. Юни, не теряя времени, утащила раненого парня в дом, а Донни и Кабан подошли к вялому няшке, а Фиксай же, заметив ситуацию с Гречиным, а после и реакцию няшки, подозвал на свое место Линча, а сам пошел в сторону няшки, выяснить, что же произошло. И Андрей понимает, почему тот сразу не пошел спрашивать у Гречина, а всем потому, что Лили, которая играет роль врача, не терпит того, когда ее и ее пациентов отвлекают от процесса лечения. Андрей уже был свидетелем того, что происходило с этими нарушителями правил, и он понимает нежелание заходить в импровизированный медицинский кабинет Лили. Шатен осматривал лагерь, и то, как в нем кипела жизнь. Это действительно вызывало странное ощущение в груди, когда он видел все эти взаимодействия. На душе было тяжко. Как он может не поверить в реальность происходящего с ним, когда он стал свидетелем таких искренних взаимодействий? Общение, дружелюбные споры, перепалки, некоторые даже флиртовали, просто нейтрально общались. Их база действительно была оживленным местом. Андрей последовал за Нейзи, чтобы сложить руду, которую они добыли в сумеречном лесу, в отдельные сундуки. Золото с золотом, алмазы с алмазами, и в таком духе.